Глава 60. «Не надо, сударыня!» — Бонд закашлялся, торопливо отложил вилку. «Этого управление точно не перенесет. А насчет артефакта можете быть спокойны. Заговорщики до него не доберутся ни при каких условиях». «Откуда такая уверенность?» Кен тоже отложил вилку, отодвинул тарелку и принялся комкать в руках салфетку. Всю беседу он старался казаться собранно невозмутимым, но я-то видела, как его внутри потряхивает, вероятно, даже сильнее, чем меня. Для него же принц не просто абстрактный человек, который может вскоре погибнуть, а друг... Ну, во-первых, охрана предупреждена, а во-вторых, Далтон сделал длинную паузу, скрывшись за чашкой с кофе. «Сударь, вы серьезно рискуете», — сквозь зубы прорычала я. «Ничуть». «Я всего лишь осторожен. Где именно настоящий артефакт, вам лучше не знать, а в хранилище его место заняла фальшивка, которая позволит окончательно уличить преступника». В разговоре снова повисла пауза. Каждый смотрел свою тарелку. Я тоже что-то ела, но плохо понимала, что именно. Не чувствовала ни вкуса, ни запаха. Какая-то мысль болталась в голове, то и дело высовывая нос. Только едва я пыталась за нее зацепиться, эта дрянь ныряла в глубину подсознания. Тут появился Ховард с предупредительным постукиванием и покашливанием, а следом за ним в столовую вошла Селестина. Выглядела она отвратительно, всего за пару дней от нее осталась лишь бледная тень. «Добрый вечер. Приятного аппетита. Я пойду к себе. Не хочу есть». «Селести, подожди». Я подскочила и успела поймать девушку за руку. «Нельзя морить себя голодом. Съешь хоть что-нибудь». Честно говоря, меня не сильно волновала диета этой девчонки. Гораздо сильнее было чувство, что распроклятая рыбка мысль, что все время от меня ускользает, как-то связана с Селестиной. Нет, это не про ее любовника и не про кольцо. Это что-то более раннее. Что было раньше? Она не давала мне спать, мешала проводить время с Кеннетом. Или еще раньше? В тот первый день, когда я объявила себя женой герцога Оттона Гемса, в тот день у нас побывал Бонд, а потом... Точно, Селестина потащила меня к какому-то следователю. И тот попытался чуть ли не силой заставить меня отказаться от мужа, угрожал моему брату и смутно намекал на расположение некой высокопоставленной особы, если я буду послушной, обещал денежную компенсацию. «Селестина». Медленно проговорила я, глядя, как Ховард ставит перед бывшей подругой тарелку с густым супом. «А как звали следователя, к которому ты меня отвезла после помилования твоего дяди?» «Я? Отвезла тебя?» Испугалась и попыталась сразу откреститься девчонка. «Оливия, но Селестина!» Мой голос похолодел. Девушка сразу сообразила, что это означает. Я уже разок поговорила с ней в таком тоне. Не как подружка Оливия, а как следователь Полина Аркадьевна при исполнении служебного долга. «Как его имя? И почему ты потащила меня именно к нему? Тебе так велели? Кто?» Естественно, девчонка первым делом пустила слезу. Но на этот раз Кеннет не бросился ее успокаивать. Смотрел не менее внимательно и требовательно. Бонд же попивал свой чай и делал вид, будто он попал на дорогое представление в цирк. Еще бы, в кои-то веки не ему пришлось тянуть клещами слова из подозреваемого. Но стоило Селестине промямлить имя, как чай был резко отставлен в сторону. «Погодите, сударыня, вы уверены?» «Они с Ро... с моим женихом дружат», — продолжала всхлипывать Селестина. Несмотря на все переживания, она все равно попыталась засекретить имя своего возлюбленного, хотя бы от сотрудника королевской канцелярии. Именно этот человек убедил нас, что дядя связан с контрабандистами и преступниками, что он готовит заговор против его величества и обязательно попытается использовать свой родовой артефакт. «То есть...» Бонд отреагировал мгновенно, вцепившись в оговорку бульдожьей хваткой. «Получается, вы знали...» Тут он посмотрел в буквально позеленевшее лицо дурочки и поправился. «Они знали о готовящемся заговоре и покушении. Но почему тогда не предотвратили его? Вы не задумывались над этим?» Селестина открыла рот, уставилась на нас с непередаваемым ужасом и медленно сползла на пол. «Я правильно понимаю, что это и есть тот самый исследователь, которого слишком часто посещал один вонюч, сильно пахнущий гвардеец?» Шепотом поинтересовалась я у Далтона. Мы на некоторое время остались в одиночестве, так как Кеннет понес потерявшую сознание Селестину в ее комнату. Ховард поспешил за ними, попутно подзывая горничную с нюхательными солями. Говорить громко почему-то все равно не хотелось. «Это дело все целиком дурно пахнет», — поморщился Бонд. «Никаким заморским мылом вонь не перебить. Но какая же... неумная племянница у вашего мужа?» «Дурная девица», — согласилась я, даже не думая смягчить истину вежливостью. «Но тут ничего не поделаешь. Влюбленность в ее возрасте напрочь отбивает способность здраво мыслить, хотя это, конечно, не оправдание». «Кто бы говорил», — хмыкнул Далтон. «Вы за своим предметом страсти сразу на эшафот полезли». «Ну, у меня-то все получилось», — пожала я плечами в ответ. «Значит, не так уж это было глупо». «Почти получилось», — прервал нас вернувшийся Кеннет. «Еще ничего не закончилось. Артефакт не у нас. Принц при смерти. У его величества проблемы с сердцем. А страной правит та, кто все это подстроил». «Давайте обойдемся пока без политики», — недовольно поджал губы Далтон. «Я все же сотрудник королевской канцелярии и должен быть максимально лоялен коронованным особам. Наша задача сейчас — спасти его высочество. На этом и надо сосредоточиться», — напомнила я. «Так что никакой политики, только простые и понятные действия». «Вы правы, сударыня». Бонд встал и церемонно склонил голову. «Позвольте откланяться. И всеми богами заклинаю, сидите дома, не путайтесь под ногами. Но...» — попыталась возразить я, однако нас очень вовремя прервали. В кармане Далтона снова что-то зазвенело. «Будь мы в моем мире, я бы сказала, что там мобильник, но здесь же такого нет, вроде бы». «Слушаю». Мужчина вытащил что-то очень похожее на круглое карманное зеркальце с крышкой или пудреницу. Крышку он откинул и приложил к уху. Я мысленно взвыла от восторга. «Раскладушка! Прямо как мой допотопный неубиваемый Сименс! Здесь есть такие! Хочу! Мне надо!» «Взяли?» «Вместе с имитацией?» «Сопротивления не оказывал?» «Второй подозреваемый не видел?» «Отлично. Везите в карцер при управлении. Нет, не в тюрьму, в карцер. Утроить охрану. Без меня ничего не предпринимать. Никого не допрашивать». Бон закрыл раскладушку и еще раз коротко поклонился. «Но нет. Так легко ценный источник информации от меня никогда не уходил. Понимаю, ему надо торопиться. Значит, объяснит все быстро и понятно. 3 минуты ни на что не повлияют, зато нам с Кеннетом станет легче».